Глава 22. Лекок был человек предусмотрительный, а потому, ложась в постель, он поставил будильник своих часов на 6. Но на этот раз он не принял в расчет своей чрезмерной усталости и винных паров, наполнивших голову его товарища. Будильник исполнил свою обязанность, но его звонки не достигли цели. Лекок и Абсинт не проснулись. Около 7:30 два сильных удара в дверь разбудили их. В одно мгновение Лекок вскочил. «Войдите!» — закричал он своему раннему гостю. Дверь приотворилась, и показалась фигура Папильона. «А, это ты, мой любезный кучер!» — вскричал Лекок. «Есть новости?» «Нет, сударь. Старая причина привела меня к вам. Я говорю о 30 франках этих негодяек. Я не буду спать спокойно, пока не отработаю эту сумму. Вчера вы проездили на 100 су. Значит, я должен вам 25 франков. Это просто безумие. Если вы не возьмете, то я все равно простою в течение 11 часов у ваших ворот, так как положено платить по 2 франка и 20 сантимов в час. Тогда мы будем квиты. Решайте». «Будь по-вашему», — сказал Лекок. «Я вас беру на все утро. Только я должен вас предупредить, что мы должны сделать целое путешествие. Нам необходимо отыскать невестку вдовы Шупен». На этот раз они имели успех. Секретарь полицейского комиссара уведомил Лекока, что жена Полита, Шупена, живет со своим ребенком в переулке Бют-О-Кайль. Номера дома он не знал, но растолковал подробно. Невеста вдовы Шупен, уроженка Оверна, была жестоко наказана, когда предпочла парижанина своему земляку. Прибыв в Париж в 12 лет, она поступила на фабрику. На протяжении 10 лет неусыпного труда и всякого рода лишений она сберегла 3000 франков, когда злой дух бросил Полита Шупена на ее жизненный путь. Она влюбилась в этого бледного и циничного негодяя, а он женился на ней по расчету. Пока водились деньги, то есть в течение 3 или 4 месяцев, хозяйствование еще шло кое-как. Но с последним ЭКЮ Полит исчез и с увлечением принялся за свою прежнюю жизнь, праздную, развратную, полную грабежей. С этих пор он являлся к жене периодически, когда подозревал, что она могла уже заработать что-нибудь, и оббирал ее дочисто. Хотел он ее довести и до худшего, прельщая бесчестными выгодами, но она воспротивилась. Это сопротивление заставило вдову Шупен возненавидеть свою невестку. Дурное обращение вынудило несчастную бежать. Мать и сын рассчитывали, что голод заставит ее вернуться и сделать то, что не смогли сделать угрозы. Они ошиблись в ожиданиях. Секретарь говорил, что история эта сделалась известной и вызвала уважение к честной и мужественной женщине. Ей даже дали прозвище «Добродетельная Туанова». В переулке Бют-О-Кайль все жители знали друг друга. И первая попавшаяся женщина, к которой обратился Лекок с вопросом, вывела его из затруднения, указав адрес «Добродетельной Туаноны». Лекок и Абсинт пришли к ней на квартиру. Это была холодная и печальная мансарда, освещенная одним окном. Постель, хромой стол, 2 стула и самая жалкая утварь дополняли печальное впечатление. Несмотря на ужасную бедность, все сияло чистотой, и, как сказал Абсинт, на полу можно было лежать. Вошедшие полицейские испугали бедную женщину, сидевшую за работой. Она шила грубые мешки. «Сударыня», — начал тихо Лекок, — «вы, вероятно, слышали о том ужасном преступлении, совершенном в заведении вашей свекрови». «К несчастью, да», — ответила она, затем быстро прибавила. «Но мой муж тут не может быть замешан, он в тюрьме». «Да, я это знаю», — отвечал Лекок, — «он арестован 2 недели назад». «Да-да, это верно. Именно 2 недели. Его, как всегда, увлекли друзья-негодяи. Он так слаб, что когда ему перепадает рюмка вина, с ним можно делать все, что захочешь. Сам по себе он и ребенка не обидит». Говоря это, она не спускала глаз с очень плохого фотографического портрета, висевшего на стене и изображавшего какого-то господина с косыми глазами, безобразным ртом, с волосами, плохо лежавшими на висках. Это был Полит. Нельзя было ошибиться в том, что эта несчастная женщина все его еще любила. Воцарилось молчание, и в это время в мансарду кто-то тихонько приоткрыл дверь. Какой-то мужчина просунул голову в дверь и тотчас отскочил с глухим восклицанием. Затем дверь затворилась, ключ в замке повернулся, и послышались быстрые шаги по лестнице. Лекок заметить лица незнакомца не мог. Он сидел спиной к двери. «Это он!» — вскричал Лекок. «Это сообщник!» Абсинт, стоявший лицом к двери, заметил лицо человека. «Да», — сказал он, — «я узнал в нем того, кто поил меня вчера вечером». Они подбежали к двери, но никак не могли ее отворить. «Да помогите же нам», — сказал Абсинт, окаменевшей жене Полита. «Дайте нам лом или кусок железа, что-нибудь, наконец». Лекок уже успел окровавить руки и приходил в бешенство от неудачи. Наконец, кое-как они вдвоем разломали дверь и бросились в погоню за таинственным противником. Пробежав до угла, стали расспрашивать о нем. Двое ответили им, что видели, как этот человек вошел к жене Полита, а третий заметили, как от нее поспешно возвращался. Игравшие дети уверяли, что он бежал во весь дух по направлению к улице Мулен-де-Пре. «Отправимся дальше», — предложил Абсинт. Но Лекок безнадежно покачал головой и не двигался с места. У этого человека хватило присутствия духа повернуть ключ, и это его спасло. Теперь он далеко, и нам его не поймать. Старый агент был бледен от злости. «У этого человека нет недостатка в уме и везении». «Да», — ответил Лекок задумчиво, — «негодяй смел и умен. Этот демон преследует нас везде. Это он сбил след Густава, и комедию в гостинице «Мариенбург» устроил он же». «Пусть теперь же в роль говорит», — заметил старик, — «что вы преследуете мечты и ничего более». Как неприятно это было слышать Лекоку, он не вышел из своей задумчивости. «До сих пор», — начал Лекок после минутного молчания, — «этот человек меня везде опережает. На этот раз мы пришли раньше его. Пойдем к жене Полита». Бедная женщина стояла в сенях, держа за руку ребенка, и смотрела через перила лестницы со страхом и напряженным вниманием. Когда она заметила, что агенты возвращаются, то поспешила им навстречу. «Скажите, что все это значит?» «Мы погнались за сообщником убийцы в Перешнице. Он явился сюда в надежде застать вас одну, но это ему не удалось». «Разбойник», — всплеснула руками Туанона. «Что ему от меня надо?» «Кто знает. Надо полагать, что он один из друзей вашего мужа. О, разве вы только что не говорили, что у вашего мужа самые скверные друзья? У вас, впрочем, есть очень простое средство отвратить от него всякое подозрение». «Средство какое?» «Говорить со мной откровенно и тем самым дать мне возможность захватить виновного. Между друзьями вашего мужа есть кто-нибудь, способный на такое дело?» Несчастная не решалась. Конечно, она часто присутствовала на совещаниях негодяев, но ее запугали страшной местью, если она скажет хотя бы одно слово. «Вам бояться нечего», — настаивал Лекок. «Я вас уверяю, что никто не узнает, что это вы мне сказали. А, впрочем, может быть, вы и не сообщите ничего нового. Нам уже много рассказывали о вашей жизни, о той жестокости, с какой обращались с вами муж и его мать». «Мой муж, сударь, со мной грубо не обходился», — сказала женщина. «Впрочем, это касается меня одной». «А ваша свекровь?» «Она немного вспыльчива, но, в сущности, у нее доброе сердце». «В таком случае, на кой черт вы убежали из кабака вдовы Шупен, если вам было там так хорошо?» Туанона покраснела. «Я убежала по другим причинам», — ответила она. «Туда приходило много пьяных. Их шутки заходили подчас слишком далеко. Вы скажете, у меня кулак здоровый. Это правда. Но когда я уходила со двора, находились такие дураки, которые поили водкой моего ребенка до такой степени, что я однажды застала его точно мертвого, так что побежала за доктором. Она вдруг остановилась, краска сбежала с ее лица, и она задыхающимся голосом закричала: «То-то!» Лекок обернулся и вздрогнул. Этот ребенок, которому было едва 5 лет, подкрался к нему на четвереньках и обшаривал карманы его пальто. «Только этого мне не доставало», — вскричала бедная женщина. «Как только я теряла из виду ребенка, этот дурной народ учил его обшаривать карманы и приносить им все, что он украдет». Рыдая, она закрыла лицо руками. «Я не хочу, чтобы мой ребенок был вором». Женщина недосказала, что сам отец приучал его к воровству. Но агенты это хорошо поняли и были до глубины души возмущены развращенностью этого человека и тронуты горем несчастной женщины. Лекок желал как можно скорее прекратить этот тяжелый разговор. «Послушайте», — сказал он с плохо скрываемым волнением, — «еще только 2 вопроса, и я вас оставлю. Среди посетителей вашего кабака не было ли одного по имени Густав?» «Нет, сударь, точно говорю вам». «Хорошо, но Лашенера вы должны знать». «Этого?» «Да, знаю». «Какой это человек?» — спросил Лекок живо. «О, он совсем не похож на тех посетителей, которые обычно бывали у моей свекрови. Я его видела один лишь раз, и он остался у меня в памяти. Это было в воскресенье. Он остановился в карете около пустыря и говорил с Политом. Когда он уехал, мой муж сказал мне: «Видела этого старика? Он составит наше счастье». Это был господин очень почтенного вида. «Хорошо», — прервал ее Лекок. «Теперь, моя милая, дело за тем, чтобы вы сделали это показание перед судьей. Карета за мной. Возьмите с собой ребенка, если хотите, но поторопитесь».